62. Император и армия самым удивительным образом отличались друг от друга. Солдаты настаивают, требуют начать войну немедленно, пока гальские провинции еще трепещут от страха, а испанские медлят. «Нас не остановят ни зима, ни привычка к мирной жизни, достойные только трусов», — кричат они. «Надо вторгнуться в Италию, занять Рим. Во время гражданских смут самое безопасное — идти вперед и действовать, важнее, чем рассуждать». Страница 34. Виттелли же, как будто оцепенев, не двигался с места. Предвкушая положение Принцепса, он проводил время в праздности, роскоши и пирах. Среди бела дня появлялся на людях, объевшийся и пьяный. Солдаты, охваченные одушевлением и энергией, действовали за него, и поэтому могло показаться, будто в армии есть настоящий командующий, который людям мужественным внушает надежду на успех, а слабым – страх. Войска стояли в полной боевой готовности и требовали приказа о выступлении. Виттелию они тут же присвоили имя Германика. Называть себя Цезарем он не разрешал даже и после победы. Примечание 166-е. Об обычае вводить в титулатуру римских императоров собственные имена основателей династии Юлиев-Клавдиев, смотри примечание 130. Нерон Клавдий Германик, 15 год до нашей эры, 17 год нашей эры, внук Августа и племянник Тиберия, пользовался исключительной славой и любовью всего народа. Конец примечания. Когда Фабий Валент уходил со своей армией в поход, ему было счастливое знамение. В самый день выступления в небе появился орел и медленно полетел впереди войска, как бы указывая ему дорогу. Сопровождаемый радостными криками солдат, он долго парил над двигавшейся колонной. Никто не сомневался, что то было предзнаменование великого и блестящего успеха.